Солнечное затмение. Это были Стина из Боусена, Элина из Фогласонгена, Кайса из Лилмюры, Майя из Стурхейда, Беда из Финмеркрета и Эллен, новая экономка из старинного казенного военного поселка, и 2-3 других старушки. Все они жили в отдаленной части прихода, ниже Стурхейда, в таком каменистом и неудобном для обработки месте, что ни один из крупных помещиков не поинтересовался захватить его. У одной хижина стояла на голом склоне горы, у другой — на краю болота, третья жила на самой вершине холма, такого крутого, что взбираться на него было страшной работой. А если у иной лачуга и была расположена на удобной земле, то можно было наверняка сказать, что зато она прилепилась так низко под самой горой, что гора закрывала солнце все время от осенней ярмарки до Благовещения. У каждой из них было засажено по маленькой полоске картофеля возле избы. Это стоило им больших хлопот. И хотя правда, что под горою имелись участки с разной почвой, но правда и то, что все участки очень трудно было превратить в плодородные. Иным приходилось выворачивать из своего поля столько камней, что их хватило бы на целый помещичий скотный двор. Другим приходилось рыть такие глубокие канавы, что они годились бы на могилы. Третьим — мешками носить чернозем и рассыпать его по голому камню. Кому особенно посчастливилось, тем все же приходилось воевать с чертополохом или бедой, вырастающими так буйно и в таком изобилии, словно все картофельное поле только для них и готовилось. Все старушки целые дни сидели одиноко по своим лачугам. У кого и был муж, так уходил с утра на работу, а дети в школу. У тех, что постарше, были взрослые дети, но те уехали в Америку. У некоторых были малютки, которые оставались, правда, дома весь день, но их нельзя же было считать компанией. При таком одиночестве для старух было почти необходимостью собираться время от времени за чашкой другой кофе. Нельзя сказать, чтобы они очень сходились характерами или питали особенную привязанность друг к другу. Но одни любили знать, что делают другие. А на иных нападала меланхолия, когда они сидели под горой, не встречаясь с людьми. Третьим нужно было излить свою душу и покалякать о последнем письме из Америки. Были, наконец, старухи, по натуре говоруньи и шутницы, искавшие случая пустить в ход этот великий и славный дар Божий. Да и нетрудно это было дело — устроить угощение кофеем. Кофейные приборы и чашки имелись у всех. Сливки можно было купить в имении, если не было своей коровы. Печенье привозили на хуторских лошадях от муниципального булочника, а сельских лавочников, торгующих кофе и сахаром, везде сколько угодно. Нет, устроить званый кофе было легче легкого. Трудно было только найти повод, ибо все они, и Стина из Боусена, и Лина из Фогласангена, и Кайса из Лилмюры, и Майя из Стурхейда, и Беда из Финмеркрета, и Эллен, новая экономка из старого военного поселка, и 2-3 других старушки, все они были согласны в том, что так среди белого рабочего дня не годится устраивать парадный кофе. Если так бесцеремонно обращаться с временем, которое так дорого, которое никогда не возвращается, можно навлечь на себя худую славу. Точно так же все они были того мнения, что невозможно собираться на чашку кофе в воскресенье или в большие праздники. В эти дни у замужних дома были муж и дети, так что компании было достаточно. Другие уходили в церковь или в молельню. Третьим хотелось навестить родных, а иным хотелось просидеть в тишине весь день, чтобы хорошенько прочувствовать праздник. Тем охотнее цеплялись они за всякий другой предлог. Большинство приглашали на кофе в день своих именин. Другие пользовались для этого таким великим событием, как появление первого зуба, у младшей малютки, или когда младенец делал свой первый шаг. Для тех, кто получал из Америки денежные письма, и это было достаточным поводом к устройству чашки кофе. Точно так же считалось возможным позвать соседок на кофе, когда нужно было стягать одеяло или мерить холсты. Тем не менее, поводов отыскивалось гораздо меньше, чем хотелось. И один год выдался такой, что одна из старушек пришла в отчаяние. Она знала, что наступил ее черед устроить угощение, и ничего не имела против того, чтобы выполнить, что от нее требовалось, но никак не могла придумать, что бы такое отпраздновать. Она не могла праздновать свои именины, потому что звали ее Беда, а это имя вычеркнуто из святцев, и не могла праздновать и ничьих других именин. Все ее близкие покоились на кладбище. Она была очень стара. Одеяло, под которым она спала, наверное, хватило бы на всю ее жизнь, а писем она не получала. Была у нее в доме кошка, она ее, конечно, очень любила, и кошка эта была такая же охотница до кофе, как ее хозяйка, но нельзя же было устроить званый кофе ради кошки. Погруженная в эти размышления, она все перечитывала свой календарь, надеясь найти в нем выход из своих затруднений. Начала она с самого начала, с королевской фамилии и объяснения знаков, и дочиталась до ярмарок в 1912 году и правил почтовой корреспонденции. Раз за разом перелистывала она книгу, не находя ничего, и опять возвращалась к началу, зная, что помощь явится отсюда. Когда она перечитывала книгу в шестой раз, глаза ее остановились на затмениях. Она прочитала, что в этом году, по Рождестве Христове 1912, 17 апреля, предстоит солнечное затмение. Оно начнется в 0 часов 20 минут пополудни и окончится в 2 часа 49 минут и покроет 9 десятых солнечного диаметра. Это сообщение она много раз читала и прежде, не останавливаясь на нем. Но тут ее сразу как бы осенило. «Теперь я знаю, что сделаю», — промолвила она. Но только одно мгновение длилась ее уверенность. Она прогнала от себя эту мысль. Она испугалась, как бы ее не подняли на смех. Однако в следующие дни она неоднократно возвращалась к мысли, запавшей ей в голову, когда она читала календарь. И, наконец, она решила, почему бы и не попробовать? Она раздумывала, есть ли у нее на этом свете друг, которого бы она любила, больше солнца. Изба ее была так расположена, что она не видела солнечного луча целую зиму. Она считала дни до той минуты, как солнце вернется к ней весной. Солнце было единственное, о чем она тосковала. Единственное, что всегда давало ей тепло и ласку, и она никогда не могла насладиться им досыта. Она чувствовала себя старой и была стара. Руки у нее тряслись, словно ее постоянно бил озноб, а в зеркало она казалась себе до того бледной и бескровной, словно ее отбелили, как холст. Только под сильными, жаркими и обильно льющимися лучами солнца она чувствовала себя живым человеком, а не ходячим трупом. Чем больше она раздумывала, тем сильнее в ней росла уверенность, что во всем году не нашлось бы дня, который она отпраздновала бы охотнее, чем тот, когда ее друг Солнце будет бороться с тьмой и после славной победы выплывет в новом великолепии и мощи. До 17 апреля дней оставалось немного, но приготовиться к званому кофе всегда можно успеть. И когда наступил день солнечного затмения, все они, и Стина, и Лина, и Кайса, и Майя, и прочие, сидели вместе и пили кофе у Беды в Финмеркрете. Пили они не спеша, растабарывая о том, о сём, между прочим, и о том, что им неизвестно, по какому случаю Беда пригласила их на кофе. Тем временем затмение солнца совершалось своим чередом, но они мало его замечали. Только на минуту, когда оно дошло до предела, когда небо стало исчерно-серым, когда все в природе покрылось свинцовым налетом, и когда поднялся ветер с воем, похожим на трубный глаз и вопли страшного суда, только тогда они почувствовали жуть. Но они налили себе еще по чашке кофе, и страх прошел. Когда все кончилось, и солнце, выдержав бой, выплыло на небо таким ослепительно ярким и радостным, что им показалось, будто оно во весь год не являло такого блеска и мощи, они увидели, что старая Беда отошла к окну и стала там, скрестив руки. Она любовалась залитым солнечным светом склоном горы и неожиданно запела. «Вновь твое ясное солнце взошло. Благодарю тебя, Боже, силой и мужеством, с новой надеждой возвышаю я радостный глаз». Тонкой и прозрачной рисовалась она в окне, и в то время, как она пела, солнечные лучи играли вокруг нее, словно хотели перелить в нее свою жизнь, свою силу, свои краски. Пропев псалом, она взглянула на гостей и, словно извиняясь, промолвила: «Видите ли, у меня нет друга лучше солнца, и потому я хотела устроить чашку кофе в день солнечного затмения. Мне хотелось, чтобы мы были вместе и встретили его, когда оно возродится из мрака». Теперь все поняли состояние старухи. Они растрогались и с лаской заговорили о солнце. Вспомнили, что солнце одинаково приветливо и с богачами, и с бедняками. Заглядывая в дом зимою, оно так же прекрасно, как огонь очага, и покуда оно светит, жить легко, какие бы ни угнетали заботы. С пирушки они расходились с чувством приятного успокоения. Они чувствовали себя богаче и увереннее от мысли о том, какого доброго и верного друга они имеют в солнце. Но так как это было большое затмение солнца, покрывшее 9/10 его диска, оно наделало большого переполоху всюду, где его можно было наблюдать. Ученые-мужи выползли со своими инструментами, что-то измеряли и высчитывали. Простые смертные закоптили стекла и бинокли и подолгу стояли, глазея на солнце. Школьников выпустили из классов, чтобы и они могли полюбоваться солнечным затмением. Газеты печатали длинные отчеты о том, как небо меняло окраску, как птицы перестали петь, когда затмение достигло своего предела. Но как невелик был переполох, произведенный затмением солнца, я не слыхал, чтобы еще кто-нибудь, кроме старой Беды в Финмеркретте, устроил пир для чествования солнца, когда оно выйдет победоносно из мрака.